Игорюшка закашлялся во сне, и Ирина подумала, что сейчас он, скорее всего, проснется. Опять где-то просквозило. Где-то, в твоей халупе, да где угодно, щель-то повсюду. Тепло уходило из дома через худую крышу, как будто ты просто не существовала в природе. Сырость распространялась от земли, и это чувствовалось в каждой комнате. А у них опять обувь дырявая, пальцы сквозь прорехи торчат. «Так чего ты, спрашивается, хотела?» — скрипнула пружина. Игорь перевернулся на другой бок и затих. Ксюша что-то пролепетала во сне, и Ирина испугалась, что он разбудил сестру. Она спала гораздо чутче брата. Ее спальню и детскую разделяла полая, зашитая фанерой перегородка в паре с толщиной, и темный коридор со старомодным комодом, набитым бесполезным старым тряпьем, вперемешку с таблетками нафталина. В бедности поневоле становишься бережливым, но эта бережливость совершенно ничего не дает. «Надо бы сходить укрыть Игоря», — подумала Ирина, прислушиваясь, но что-то удержало ее от этого. Возможно, мысль о скрипучих половых досках в коридоре и возможность наткнуться в потемках на ведро или таз. Она сработала на уровне подсознания, оставив Иру в кровати. Она натянула одеяло до горла, решившись выждать еще немного, чтобы дети покрепче заснули, чтобы не услышали, как она уйдет. Лежа с закрытыми глазами, она от чего-то вспомнила второго мужа, Виталика, наградившего ее Игорешкой перед тем, как отправиться на зону. Виталий был ничего, по меркам пустоши, его можно было назвать даже ласковым, и Ирка вспоминала о нем с теплотой. В отличие от отца Ксюши, который был старше на 8 лет, любил выпить, а во хмелю не видел, что творил. Постепенно Ирину сморил сон. Комната уплыла куда-то вместе с обстановкой в неизвестность и мрак, оставив хозяйку в той части дома, куда она только намеревалась идти. «Пришла», — констатировал один из мужчин. Они расположились за столом, жуя сухофрукты и подтягивая холодный чай с пиал. «Садись давай!» «Ага, выпей с нами!» «Давайте лучше быстрее начнем, а то дети проснутся», — выпалила она, чувствуя, как щеки пылают огнем. «Зачем просыпаться?» — осведомился крайний слева, сверкнув белыми, похожими на искусственные зубами. «Сейчас поздно уже?» «Поздно», — эхом отозвалось в голове. Рустам, улыбаясь, будто мартовский кот, отодвинул стул, выудив откуда-то новую с вида купюру. «Ложись, как договаривались, и она твоя». Путаясь в пуговицах непослушными пальцами, Ирина избавилась от одежды, оставшись в одних трусах, лучших, которые у нее были. «Зачем они тебе?» — справился обладатель вставных зубов. «Прям как на медосмотре», — подумала она, запуская пальцы под тугую резинку. Переступила босыми ступнями, покачнувшись и чуть не потеряв равновесие. В голове набатом ухал пульс. «Господи, что же я творю?» — спросила у себя Ирина, переминаясь с ноги на ногу. Глаза мужчин, не отрываясь, следили за ее движениями. Ирина не была стриптизершей, потому чувствовала себя ужасно. «Ложись!» — хрипло повторил Рустам. Она послушно улеглась на кровать, вздрогнув от прикосновения холодной простыни, и посмотрела на потолок, давно нуждающийся в побелке. Рустам, нагнувшись, положил обещанную сотку на живот, чуть ниже пупка, который порывисто вздымался и опускался. Ирина тяжело дышала. Купюра же была легкая, словно перышко. В общем, Ирке выдали аванс. Теперь его предстояло отработать. «Ноги раздвинь, чтобы мы видели, что купили», — предложил кто-то, и она молча раздвинула. Утратив голову, по волосам не плачут. «Я еще могу отказаться», — прозвучало в голове, впрочем, неуверенно и едва слышно. «Пусть забирают свои проклятые деньги!» Тяжесть внизу живота утверждала диаметрально противоположное. «За такую телку и 1,5 бочков не жалко», — смеялся Рустам, и мужчины дружно поднялись из-за стола. Ирка даже испытала облегчение. Она побаивалась, что вдруг не понравится, они передумают и заберут деньги. Опасения оказались напрасными. Ее фигуру можно было назвать полноватой, впрочем, полнота и белая кожа только добавляли ей привлекательности в их глазах. Это она поняла по зрачкам, а потом и не только по ним, когда азиаты сбросили одежду. «Быстрее бы начали!» — думала Ирина, пока мужчины подступали вплотную. Их смуглые руки взялись за ее молочное тело, и оно дернулось от необычных ощущений. Тот, что с белыми зубами, ущипнул ее за соски, как будто проворачивал сразу два ключа от сейфа. «Ты не бойся!» — усмехнулся Рустам, поглаживая ее полный живот. «Делай, что говорят, и тебе будет хорошо, даже еще денег получишь, верно я говорю?» «Такой женщине ничего не жалко», — согласился Белозубый. Ирина решила последовать этому совету и расслабиться. Теперь же не стыдилась того, что делает. Какое-то время она еще чувствовала себя неловко, что ей нравится, как это делают с ней, а потом перестала думать, отдавшись во власть смуглых мужчин и своей страсти, немного похожей на безумие. Ладони, холодные в сравнении с ее кожей, принялись ласкать тело. Что-то еще пробовала пробиться в голову, какие-то мысли о детях, которые вполне могут проснуться и услышать, как их мамку раскладывают, словно последнюю шлюху. А затем Ирину затопило наслаждение. Когда, наконец, наступило пресыщение, за окном начало светать. Азиаты оставили ее в покое, и она легла, вернее, упала навзничь, переводя дух и не в состоянии даже подняться. Тело было липким от пота и спермы, которая теперь напоминала клейстер. Рустам добавил вторую сотку. Ее не собирались обманывать. «Сработало честно, слушай. Давай приходи завтра еще». «Хорошо», — прошептала Ирина, не особенно уверенная, что доползет до дому. «И девку свою приведи». «Девку? Какую девку?» Как она не измоталась, а сразу подобралась, сжавшись, будто пружина. «Дочку свою приведешь, ладно?» «Дочку?» Она опешила, хоть и следовало ожидать чего-то подобного. «Дочку? Ага, ты что, плохо слышишь? Рустам, ты ее зачем за уши тягал? Это не я, это Багир. Она же маленькая совсем». Может, не стоило произносить эти слова, но когда вас не имели разве что в ухо, сложно корчить из себя разгневанную герцогиню. «Еще девочка!» — Ирина автоматически еле заметно кивнула. «Целка? Хорошо. Давай завтра приводи. Мы вдвое заплатим». Неожиданно Ирка начала задыхаться, хватая воздух ртом, словно выброшенная на песок рыба. Она схватилась за горло, но, видимо, кум сидел глубже. Тогда она попыталась встать. Мир покачнулся, и она обнаружила, что сидит на постели, дрожа и обливаясь холодным потом. С комода доносится тиканье старых часов с боем, а за тщедушной стеной снова надсадно кашляет Игорешка. «О, Господи!» Ира закрыла лицо руками. «Мама!» — позвал перепуганный детский голос. Ирина вскрикнула от неожиданности. Она не успокоилась, даже когда узнала дочь. «Что ты тут делаешь? Прости меня, мамочка, но ты так кричала, снова кричала во сне!» Ирина со слезами на глазах распахнула объятия, и Ксюша прильнула к ней всем телом. «Детятка моя дорогое, прости меня, мамочка, это ты меня прости!»